Переночевав в гостинице, до окончания усвоения базы юриста оставалось 12 часов, утром я посетил кафе, что находилось рядом. Кормили там, надо сказать, отвратно, мне не понравилось, однако, насытившись, направился изучать торговые ряды. Можно и через сеть это сделать, но мне хотелось самому посмотреть, пощупать, попробовать на вкус. База мной была изучена уже до второго ранга, началось изучение третьего, так что местные законы я знал. Выучу третий, буду знать, как их можно незаметно обходить. В общем, хорошая штука. Спустившись на первый из трех этажей торговых рядов, я направился по адресу старьевщика, который торговал дроидами. Он занимал целый склад, где у входа было что-то вроде лавки. Ну да, дроиды не мелочь, которую можно хранить на полках, это уже серьезное дело. Тут требуется объему, чтобы все хранить. «Добрый день», — подошел я к пожилому мужчине, что стоял за прилавком. «Меня интересуют ремонтные комплексы третьего поколения». На складе народу хватало, было видно, как между стеллажами ходили покупатели и работники склада, предлагая и показывая товар, а хозяин стоял за прилавком, отслеживая все, именно с ним я и общался. Как оказалось, не зря, тот с высоты своего опыта и возраста действительно посоветовал мне то, что нужно. «Техник с минимум баз? Новичок?» — попытался угадать старьевщик. «Инженер, остальное все верно». «Хм...» — нахмурился тот, быстро что-то прикидывая. «Если инженер да с минимумом баз, то советую тебе брать ремонтный комплекс «Бессон» производства директората наших соседей. Да, они особо не отличаются качеством, но если взять соотношение цены и качества, то получается золотая середина. У меня есть пара таких комплексов. Один полностью в комплекте с ресурсом 72%, другой не комплектен, не хватает одного из двух сварщиков и одного из трех сборщиков. Ресурс 64%. «За первый прошу 1050 кредов, за второй — 830. Цена адекватная, навье на треть больше стоит». «Цена действительно адекватная», — согласился я, в сети изучая отзывы от ТТХ озвученного комплекса. И чем больше я изучал, тем больше понимал, что из всех многочисленных комплексов, что стояли в продаже, это действительно то, что нужно. Он один ближе всех подходил к понятию «универсальный». И может управлять любой инженер, у которого выучена база ремонтные комплексы до третьего ранга. У меня такая база была, хотя я и не приступал к ее изучению. «Меня заинтересовал этот комплекс, что комплектный с более высоким ресурсом. Бонусы будут?» «Дам дополнительный комплект манипуляторов грузовым дроидам. Они у них быстрее летят, особенно когда ворочают тяжелые блоки двигателей или реакторов». «Хорошо, идем смотреть». «Мой племянник Юджин все вам покажет, тем более он как раз освободился». Подошедший мужчина на вид лет 35 кивнул и, узнав, что я хочу, отвел в сторону. Никуда идти не пришлось, погрузчики быстро доставили комплекс из 11 дроидов на открытую площадку, где мы стояли, и я стал осматривать его. Всего был один универсальный дроид, в туше которого прятался мощный управляющий всем комплексом комп, и скина тут не было. Их ставили в этих типах комплексов, начиная с четвертого поколения, а это третий. В принципе, с моей сетью я с четвертым мог управляться, но денег на него у меня не было. Так вот, был один универсал, 4 больших тяжеловеса, это они с тяжелыми железками работают, 2 сварщика, 1 диагност и 3 сборщика. Естественно, подключиться к управляющему компу я не мог без выученной необходимой базы, ремонтные комплексы, но зато смог запустить тестирование. Все было в норме, включая ресурс, так что, оплатив, сбегав в банк, я попросил придержать комплекс на некоторое время на складе, пока его не заберут. Мне выделили сутки. Что ж, время есть, и можно приступить к поиску судна. Брать я решил простой грузовой челнок. Самая распространенная и, соответственно, недорогая модель – это Эдон. Существует много модификаций этого челнока от второго поколения до пятого, но мне нужен третьего поколения в простейшей комплектации. Такие были выставлены на продажу. Все же система, хоть и была приграничная, но и торговые пути пролегали также через нее. На данный момент челноков нужной мне комплектации было выставлено на продажу 7. 3 не подходили по цене, а вот 4 остальных я решил осмотреть лично. Если приобрету, сразу перевезу комплекс в его трюм. Ну а дальше, понятно, учиться и учиться. Главное, я уже не простой бродяга, кое-что заимел, а скоро и движимое имущество будет. Покинув торговые ряды, я дождался, когда к остановке подлетит пассажирская платформа муниципального транспорта и полетел в сторону ближайшей летной палубы. Именно там стоял продаваемый челнок. Почему-то на палубе, а не на складах, как у других. Похоже, у хозяина деньги были, раз он платил отнюдь немаленькую аренду парковочного места. Правда, и лот был выставлен всего 3 часа назад. В общем, посмотрим. Уже через полчаса я понял, почему лот был такой странный. Трофей наемников. Продавали по заниженной цене, чтобы быстрее сбыть, так что, изучив сам челнок, я нанял техника летной палубы и ток своим дроидам-диагностам и тестерам подтвердил, что челнок хоть и был потрепан, но вполне в норме. Требуется небольшой ремонт, но он явно стоил той цены, что за него просили. В общем, покупку я совершил и зарегистрировал челнок в диспетчерской службе системы на себя. Пришлось снова в банк бегать, как и при покупке ремонтного комплекса. За 950 кредов взял суденышко. Как я считал, очень неплохо, можно сказать, дешево. Если приплюсовать 30 кредов, которые я уплатил технику за 5 минут работы, то выходило 980 кредов. Парковка была оплачена на 2 дня, остались сутки и 18 часов, поэтому я решил перебраться на борт челнока. Сначала арендовал грузовую платформу и доставил на борт ремонтный комплекс. Потом посетил гостиницу, выписавшись из нее, и перевез вещи также на борт челнока. Естественно, удобств там не было, кроме небольшого санузла рядом с рубкой, но без душа. Вернее, санузел был в рубке, ведь именно в ней была система жизнеобеспечения. Остальные помещения атмосферы не имели, особенно когда судно находилось в космосе. Сейчас она там была, так как я находился на летной палубе, и когда открывалась аппарель, воздух и попал в грузовой отсек. Я же говорю, в простейшей комплектации взял. Придется еще и скафандр приобретать. Ладно, хоть можно без оборудования утилизации отходов, хотя надо именно такой брать, пригодится. В общем, время было, и я направился в торговые ряды. Нужно прикупить разные мелочи, включая постельное белье. Рубка челнока, конечно, была очень тесной, но на полу можно было расстелить матрас и спать там. Пока мне не до шика. На счету 40 кредов, на банковском чипе 180. Это все средства, что у меня остались, а купить нужно еще много чего. С ремонтом челнок пока терпит, но и затягивать с этим нельзя, так что требуется как можно быстрее приступить к работе. В общем, мне требовалось только время на учебу и все.